Много думал про Штендер. Ничего такого Чичваркин не сделал. Поначалу он вообще просто забавлялся с оргтехникой, которую чуть ли не впервые в жизни мог потрогать руками. Рассылал рожицы по факсу и делал ксерокопии собственной ладони. Но, наигравшись, начал искать более осмысленное занятие. Фронт работ оказался обширным. В то время по уровню сознания коммерсанты отрасли сотовой связи были неандерталами, говорит Чичваркин. По его словам, типичный салон связи того времени выглядел так. Магазин без названия в полуподвальном помещении. На пыльной витрине два телефона. Немытый, дурно пахнущий, но исполненный чувство собственного достоинства продавец. Технарь в очках, который может все рассказать про симплексную и дуплексную связь, но не умеет и не хочет разбираться в тонкостях торгового ремесла. Медиком мало чем отличался от типичного салона связи, разве что телефоны продавали не дурно пахнущие молодые люди, а девушки. Чичваркин про дуплексную связь ничего не знал, и вообще первый телефон приобрел, когда уже работал в медикоме. Зато ему было ясно, что у магазина должно быть хорошее название, яркая вывеска и представительная витрина. На витрине медикома лежал только один чехол для телефона. «А что, других нет?» — поинтересовался Чичваркин у девушек. «Есть», — ответили девушки. «А почему не лежат на витрине?» — снова поинтересовался Чичваркин. «А зачем?» — спросили девушки. Девушки считали, что одного образца достаточно, а в случае необходимости товар всегда можно принести из подсобки. Пришедший из Лужников Чичваркин мыслил по-другому. Он начал менять медиком в соответствии с собственными представлениями о том, как должна выглядеть хорошая торговая точка.